Император. Император Семилары в ответ на приветствие караула вяло взмахнул рукой и вошел в хранилище. Автоматические охранные системы отключили блокировку, и силовое поле вокруг имперской фортуны исчезло. Из-за главного пульта поднялся утомленный многочасовой вахтой инженер. Он хотел отрапортовать повелителю о достигнутых успехах, но тот знал стандартную формулировку наизусть и лишь снова махнул рукой, избавляя подданного от необходимости произносить бессмысленные фразы. Что может случиться в государстве, где любая ситуация предусмотрена и просчитана до мелочей непогрешимым компьютером, спросил император, усаживаясь в свободное кресло. «Смею возразить, Ваше Величество», — уважительно кланяясь, — сказал инженер. Величество с интересом взглянул на хранителя фортуны и спросил, «В серых буднях забрезжил просвет?» «Скорее, набежала тень», — инженер виновато потупился. «Продолжай», — приказал император. «Вариатор утверждает, что ваш любезный брат, правитель внешних островов, хитрит», — медленно произнес подданный. «Это нам известно и без подсказок машины», — сюзерен облегченно вздохнул. «Союз с внешними островами построен на зыбкой почве недомолвок и далеко идущих планов. Но вся хитрость нашего брата не стоит спиленной монеты. Он хочет первым добраться до горла монарха Таны. Что ж, пусть попробует. Пока его скудные силы будут штурмовать дворец, наши виртуальные войска займут большую часть континента. В такой ситуации правитель не сможет диктовать свои условия. Но Фортуна утверждает, что внешние острова располагают неким неизвестным оружием и применят его сначала против Таны, а потом с большой долей вероятности против Семилара. Император поднял на инженера удивленный взгляд. Неизвестным? Оружие неизвестно вариатору? Как такое может произойти? Разве машина не знает обо всем на свете? Я пока не разобрался до конца, Ваше Величество, но первоначальный отчет уже составил. Работник вывел текст на полупрозрачный дисплей. Лучше объясни в двух словах. Читать доклады император не любил. В деле фигурирует начальник личной охраны правителя Борг, а также инспектор разведки Лейтс. Именно на них возложена ответственность за формирование и обучение штурмовой группы. В этих целях была реанимирована заброшенная военная база на острове Пса и поставлена на боевое дежурство эскадра мертвых глубин. Это нам известно, с неудовольствием перебил инженера государь. Однако вариатор утверждает, что именно штурмовой отряд Лейтса, Борга, имеет в своем распоряжении то самое неизвестное оружие, терпеливо закончил подданный. Неужели Фортуна не может хотя бы примерно предположить, что это за оружие, и каковы будут последствия его применения, возмущенно спросил император. «В этом вся странность», — растерянно ответил инженер. «В моей практике это первый случай, но...» «Даем тебе ровно сутки», — поднимаясь с кресла, заявил глава государства. «Не выяснишь, в чем дело, отправишься на дно. Еще не хватало, чтобы мы затеяли игру вслепую. Где начальник разведки?» Последний вопрос император адресовал своему секретарю, который терпеливо стоял у дверей. «Он допрашивает какого-то очень важного человека», — негромко доложил секретарь. «Настолько важного, что не может явиться по нашему приказу?» Император рассвирепел. «Он забыл вкус морской воды? Ну так мы ему напомним! На дне она особенно вкусна! Где происходит допрос?» «В департаменте разведки, государь». «Идем!» Император развернулся и решительно зашагал к подземному переходу в дальнее крыло дворцового комплекса. Туда, где размещался нужный департамент. «Что здесь происходит?» — грозно спросил император, появляясь в кабинете начальника разведки. «Ваше Величество!» — главный советник разведки Семиларов встал и поклонился. «Я не хотел беспокоить вас до тех пор, пока не выясню, насколько можно доверять словам этого человека». Он указал на молодого мужчину, который по-прежнему сидел, рассматривая императора с искренним интересом. Глядя на поведение незнакомца, государь сделал вывод, что тот не является подданным империи. «Я помогу вам это выяснить». Глава государства уселся в кресло и жестом приказал продолжить разговор. «Давайте вернемся к вашему поручению, офицер», — сказал советник. «Я действую по заданию одного из инспекторов разведки внешних островов», — повторил незнакомец. «А сам являюсь офицером дворцовой охраны монарха Таны». «Интересная комбинация», — недоверчиво сказал император. «Офицером какого из подразделений упомянутой службы?» «Караульного отряда хранилища Фортуны», — ответил офицер. «Совсем интересно». Государь подался немного вперед. «Разве ваш отряд не самый надежный во всей армии Таны?» «Совершенно верно», — незнакомец улыбнулся, — «но я не предатель. В действительности я коренной островитянин и младший инспектор разведки внешних островов». «Вы подозрительно откровенны», — вновь опережая вопрос своего советника, заметил император. «Все очень просто», — кивая, ответил инспектор. «Моя откровенность связана с вашими планами насчет Таны». Государь вновь откинулся на спинку кресла и рассмеялся. «Какими планами, милейший?» «Вы совместно с вашим названным братом, правителем внешних островов, готовите вторжение на соседний континент», — просто ответил незнакомец и обвел собеседников невозмутимым взглядом. Император прекратил смеяться и встал. Он жестом приказал удалиться из кабинета секретарю и советнику. Они пытались протестовать, но государь был непреклонен. Наконец, подданные сдались и вышли. Правда, главный семиларский разведчик остался верен себе и, с подозрением осмотрев одежду чужака, все же приковал его наручниками к вбитому в стену кольцу. «Что вам известно?» — спросил император, когда они с инспектором остались вдвоем. «Вполне достаточно, чтобы предложить вам небольшую сделку», — уклончиво ответил островитянин. «Кроме нас двоих и моего непосредственного начальника, в ее детали не будет посвящен ни один человек, в том числе и ваш августейший брат». «Вы можете выкрасть для нас фортуну монарха?» — усмехнулся император. «Да», — невозмутимо ответил офицер. «Только не выкрасть, поскольку это нереально. Я помогу завладеть ею во время штурма дворца». «Мы не собираемся идти на приступ столицы Таны», — возразил собеседник. «Я знаю», — согласился инспектор. «Это сделает спецподразделение армии правителя. Его сейчас и готовит мой начальник. Но он не уверен, что правитель, получив в свое распоряжение второй вариатор, выполнит данные нам обещания. Он слишком жаден, к тому же правитель колеблется. Нет никаких гарантий, что он не бросит всю затею на половине пути». «Почему вы так решили?» «Он уже едва не отрекся от нас, хотя ситуация осложнилась не более чем на 10%. «А, понимаем. Вы говорите о странном запросе с межзвездного корабля внешних островов на диспетчерскую башню имперского космопорта». «Да», — по-прежнему четко и уверенно ответил разведчик. «Правителя встревожила внезапная атака космических корсаров, которые взлетели с базы Таны. Но пользовались кодами Симилара. Он решил, что это признак нависшей над его замыслом угрозы, и поспешил от нас отказаться. Но впоследствии он пошел на попятную», — напомнил император. «У него не оставалось другого выхода», — согласился инспектор. «Однако согласитесь, господин, что, предав нас однажды, он будет готов сделать это снова в любой момент. Мы не можем доверять своей жизни такому ненадежному партнеру». «Вы рассматриваете своего правителя как партнера?» — удивленно спросил собеседник. «На то есть особые причины», — загадочно ответил незнакомец. «Секретное оружие», — уточнил император. «И если угодно, называйте его так», — островитянин кивнул. «Оно находится в полном распоряжении моего начальника, как, впрочем, и фортуна правителя». «Вот это уже разговор», — император с удовлетворением потер ладони. «Продолжайте, инспектор. В чем же заключается суть секретов нашего любезного брата?» «Нет, господин», — офицер отрицательно покачал головой. «С вашей стороны я хочу получить согласие на сотрудничество. Только и всего. Раскрывать все карты я не уполномочен». «Как мы можем заключать сделку, ничего не зная о ее предмете?» Император разочарованно развел руками. «Предметом сделки станут два вероятностных вариатора», — возразил разведчик. «А наши секреты являются лишь инструментом для выполнения обязательств». «Мы желали бы уточнить, что вы хотите взамен», — спросил дотошный государь Симилара. «В вашей новой империи всея Авесты мой начальник должен стать правителем внешних островов», — ответил офицер. «У него для этого достаточно связей, опыта и авторитета. Можете не сомневаться». «Без фортуны?» — уточнил собеседник. «Все три вариатора останутся у вас», — согласился разведчик. «Иначе какая-нибудь из провинций рано или поздно возомнит себя равной метрополии. Что это будет за империя?» Император коротко рассмеялся и похлопал офицера по плечу. «Мы все равно узнаем секрет вашего начальника», — сказал он. «Не от вас, значит, в тот момент, когда вы используете его против Таны. Но мы даем вам слово, инспектор, ваш босс будет главой островов». «Я верю вам, господин», — офицер вежливо поклонился. «Однако смею возразить, что никакой самый зоркий и проницательный аналитик не сможет внятно объяснить вам, в чем суть нашего секрета. Даже если будет находиться при штурме дворца, в строю специального отряда моего начальника». «А три фортуны?» — поинтересовался заинтересованный собеседник. «Количество вариаторов никоим образом не повлияет на качество выполнения задачи. Если она неразрешима для одного, то остальные дадут те же сбои. Это же просто основные блоки вычислительных машин, господин. Дьявольски умных, мощнейших в галактике, но все равно только машин». «До сих пор именно они вели все войны», — возразил император. «А кроме того, хозяйственные дела, рассчитывали бюджеты, предсказывали катаклизмы и даже корректировали ход событий. Вспомните, как вовремя отказала кнопка пуска ракет у одной виртуальной боевой субмарины, когда в ее прицеле случайно оказался не тренировочный образ, а реальная грузовая подлодка. Или кризисный момент, когда замкнула проводка главного лучевого транслятора информационной сети. Пожарные утверждали, что в течение 10 минут из поврежденного кабеля фонтаном сыпались искры, но ни одна из них так и не сумела поджечь залежи легко воспламеняющихся материалов, которые были небрежно оставлены рабочими неподалеку. Да, вариаторы государственных компьютеров до сих пор справлялись со своими задачами, как в киберпространстве, так и вне его, но разве правитель посмел бы предлагать вам участие в рискованном проекте, не будь он уверен в его осуществимости? Он заверил, что возьмет дворец монарха, когда фортуна Таны будет отключена для текущей профилактики, невольно проболтался император. Разведчик невежливо рассмеялся, чем заставил сюзерена побагроветь от гнева. Государь Семилара с трудом сдержал свои эмоции и с неудовольствием взглянул на офицера. «Простите меня, господин», — пытаясь остановиться, сказал тот, — «но такого бреда я не слышал ни разу в жизни. Вероятностный вариатор — это помещенный в информационное силовое поле преобразователь. По форме, размерам и сути он напоминает небольшой хрустальный шар. О какой профилактике может идти речь? О промывке его многочисленных граней спиртом? Вы производите какие-то работы со своим вариатором?» «Нет», — император ответил уже не раздраженно, а растерянно. «Это все чушь, господин», — подсказал островитянин. «Мы возьмем дворец не потому, что вариатор будет отключен, а потому, что он нас не увидит. И даже если увидит, не поймет происходящего». «А если поймет, скорее для того, чтобы скрыть смущение, чем из любопытства», — спросил собеседник. «Ошибется в выборе адекватных контрмер», — ответил офицер. «Это половина того секрета, о котором мы с вами только что говорили. Дворец монарха Таны будет взят реальными воинами, а не виртуальными образами, господин. Без сомнений, противник этого не ожидает, а потому его солдаты будут застигнуты врасплох. Это я вам гарантирую, поскольку точно знаю, как свято верят в невозможность боя вне машинной памяти охранники дворца, да и сам монарх. Обещаю, скоро в вашем распоряжении будут все три вариатора. Настолько бесполезных, что при желании вы сможете отнять их у нас с помощью той же военной хитрости, которую примените против монарха», — закончил император. «Ведь наши офицеры точно так же, как его охранники, не знают другого оружия, кроме компьютерного симулятора, импульсной пушки или винтовки». «Ни в коем случае, господин», — с улыбкой возразил разведчик. «Вариаторы бессильны против реального отряда, это верно. Но грозное подразделение останется на островах в качестве личной охраны нового правителя. Мы согласимся на любую инспекцию с вашей стороны, поскольку намерены служить новой империи, а не бороться с ней. А секрет наш будет гарантией и от неприятностей, и стимулом для вас выполнить свое обещание». «Откровенно», — оценил император и криво улыбнулся. «Мы согласны, инспектор. Внешние острова уже ваши. Когда мы получим вторую фортуну?» «Как только начнется операция, господин», — заверил незнакомец. «Используйте территорию государства вашего брата якобы как ударный плацдарм. Прикажите боевому компьютеру ввести туда основную группировку войск и словно невзначай захватите остров Пса. Он расположен к побережью Таны настолько близко, что интерес к нему можно будет оправдать стратегическими соображениями. Там вы найдете вариатор. На острове нет информационного поля, и если вы отправите на него реальную группу захвата, боевой компьютер правителя не окажет вам никакого сопротивления. Только дождитесь, когда наш отряд уйдет на штурм дворца, иначе могут возникнуть недоразумения. Ну а за третьим аппаратом извольте явиться в резиденцию монарха лично. Насколько я понимаю, такие моменты в истории называются триумфом? Да, мы постараемся не пропустить собственную коронацию на трон Соединенной Империи Авесты. Государь Семилара рассмеялся. Раз мы договорились, позвольте мне вернуться на свой материк, господин. При моей должности долгое отсутствие будет трудно представить, как воскресный рейд по кабакам и борделям, уставшего от будней повесы. Офицеры дворцовой охраны весьма ценят свою работу и не напиваются до такой степени, чтобы ночевать в притонах. Конечно, инспектор. Император замахнул рукой, и в кабинет ворвался встревоженный начальник разведки. Я! Вижу, что вы. Государь указал на пленника и приказал. Отпустите нашего друга с миром, советник. А лучше доставьте на остров Вольный. Вы там развлекались, инспектор? Так точно, господин. Потирая освобожденный от оков запястье, сказал разведчик. И еще. Император доверительно склонился к уху нового друга. Отвыкайте от своей островной привычки. В империи к государю обращаются «Ваше Величество».